14. Там, в приюте, бомж с соседней койки пожелал Трауту счастливого Рождества. Траут ответил «Дзинь-дзинь». Да, ответ вроде бы подходил к празднику. «Дзинь-дзинь», «Дин-дон» напоминает перезвон колокольчиков на санях Санта-Клауса. Но это было случайное совпадение. На самом деле, Траут отвечал «Дзинь-дзинем» всякий раз, когда к нему обращались с пустым дежурным приветствием типа «как жизнь», «как дела» и тому подобное, независимо от времени года. В зависимости от сопутствующих обстоятельств, от выражения лица, от того, каким тоном были сказаны эти слова, ответ Траута и вправду мог означать «и вам тоже счастливого Рождества», но мог означать и прямо противоположное, как гавайское слово «алоха», которое значит «и привет, и пока». Старый фантаст вкладывал в этот «дзинь-дзинь» самые разные смыслы – «пожалуйста» или «спасибо», «да» или «нет», «я полностью с вами согласен» или «будь у вас вместо мозгов динамит, его бы вряд ли хватило, чтобы сорвать шляпу у вас с головы». В Занадо летом 2001 года я спросил у Траута, что это за странное словечко «дзинь-дзинь», прямо-таки «аподжатура» или «мелизм» его речи и откуда оно взялось. Его ответ, как потом оказалось, был не более чем отговоркой. «Я в войну так кричал», — сказал он. «Когда артиллерийский снаряд попадал точно в цель по моей наводке, я вопил «дзинь-дзинь, дзинь-дзинь». А через час после нашего разговора, незадолго до начала пляжного пикника, Траут поманил меня пальцем, приглашая войти к нему в номер. Он закрыл за мной дверь и спросил: «Тебе действительно интересно, откуда взялось это самое «дзинь-дзинь»?» Вообще-то мне вполне хватило и первого объяснения, но Траут сам хотел рассказать больше. Мой невинный вопрос разбередил воспоминания о его страшном детстве в Нортгемптоне, и чтобы изгнать этих бесов, ему нужно было кому-то о них рассказать. «Когда мне было 12, — сказал Килгер Траут, — мой отец убил мою мать. Ее тело он спрятал в подвале, — продолжал Траут. Но я, конечно, об этом не знал, я только видел, что мамы нет. Отец божился, что вообще ничего не знает, не знает, куда она делась. Как часто делают жену-убийцы, он сказал, что, наверное, мама уехала в гости к родственникам. Он убил ее утром, когда я ушел в школу. В тот вечер он сам приготовил ужин, сказал, что если мать не объявится до завтрашнего утра, он заявит в полицию о ее исчезновении. Он сказал, в последнее время она была сильно уставшей и жутко нервной, ты не замечал? Он был совершенно больным человеком, продолжал Траут, в смысле психически ненормальным. Он пришел ко мне в комнату посреди ночи, разбудил меня и объявил, что ему нужно сказать мне одну очень важную вещь. Это был всего-навсего пошлый анекдот, но в больной голове отца эта история сделалась притчей о жестоких ударах судьбы, которые сыплются на него градом. Это был анекдот про беглого преступника, который спрятался от полиции в доме одной своей знакомой. У нее в гостиной был высокий потолок с деревянными балками перекрытий. Тут Траут помедлил. Мне показалось, что он полностью погрузился в рассказ, точно так же, как это было, наверное, с его отцом. Там и тогда, в номере «Люкс», названном в честь самоубийцы Эрнеста Хемингуэя, Траут продолжил. Эта женщина, знакомая того человека, была вдовой. Он разделся догола, а она пошла подобрать ему что-нибудь из одежды покойного мужа, и тут в дверь постучали. Это пришли полицейские со своими дубинками. Беглый преступник не успел даже одеться и, как был голый, забрался на балку под потолком. Женщина открыла дверь и впустила полицейских, только тот парень спрятался неудачно. У него были просто огромные яйца, и эти яйца свисали с балки, как говорится, во всей красе. Траут снова помедлил. Полицейские спросили у женщины, где парень. Та ответила, что не знает, о каком парне речь, продолжал Траут. Кто-то из полицейских заметил огромные яйца, свисавшие с балки, и спросил, что это такое. Женщина сказала, что это китайские храмовые колокольчики. Он ей поверил и сказал, что всегда мечтал послушать, как звенят китайские храмовые колокольчики. Он ударил по ним дубинкой, но не раздалось ни звука. Тогда он ударил сильнее, гораздо сильнее. «Знаешь, что закричал этот парень, чьи были яйца?» — спросил меня Траут. Я сказал, что не знаю. Он закричал «Дзинь-дзинь, мудила!»